Майя Эйлер. Не его пара. Глава первая. Я опустила глаза. Слушать снова и снова, что я должна сделать, мне уже надоело. Но брат все не успокаивался. Его голос становился громче и громче. «Лиза, я устала объяснять тебе, что ты должна думать не только о себе, но и обо всей нашей семье. Посмотри на себя. Думала, я тебя все время буду содержать? Отец бы тоже был на моей стороне. Баба в семье должна приносить пользу, а вот от тебя толку нету. Считаешь, я буду тратить деньги на твое образование? Что за глупость?» Этот разговор повторялся уже не первый раз. Если раньше он просто говорил, что мне нужно найти работу, помогать по дому, пытаться проникнуться семейными ценностями, то теперь становилось все хуже и хуже. Брат хотел, чтобы я приносила пользу. Но какую пользу может принести девчонка без образования? Я поступила в университет, поступила сама, без всякой помощи, без блата, без знакомств. Но он все равно был недоволен, считал, что я мешаю его реализации. Прекрасное решение. «Вадик, давай не будем об этом опять», — попросила его. «Я не прошу у тебя помощи. В сентябре я уеду из дома, буду работать, учиться. Я никогда не попрошу помощи». «Не попросишь?» — вызверился он. «Ты думаешь, я тебе позволю куда-то уйти?» Разбежалась. Сглотнула, но решилась поднять на Вадика взгляд. У него дергалась щека. В сощуренных глазах плескалась ярость. Я вызывала в нем совсем не сестринские чувства. Словно была врагом, которого нужно уничтожить. «Я хочу учиться. Ты выйдешь замуж. Я уже все решил. Думаешь, мне так важно, что ты там себе напридумывала? Отец оставил мне дело, которое ты пытаешься разрушить». «Как я могу?» Он не слушал. И не слышал. Вадик жил в своем мире, где деньги и власть стоили намного больше, чем какая-то девчонка, пусть и родная, та, в которой текла та же самая кровь. «Дело женщины — рожать наследников. Посмотри на мою жену. Ты видишь, чтобы она вмешивалась в мои дела? Нет. Она хочет учиться? Нет. Максимум ее обучения — это курсы готовки и минета. Какого хрена ты мне условия ставишь?» Я не ставила. Я просто хотела пожить немного для себя. Вадик помешался на статусе, на мифическом богатстве. Да, Настя была хорошей девушкой, и я, честно, не понимала, для чего она вышла замуж за моего брата. Наверное, это все деньги, в них недостатка не было, но само отношение... Она ведь ждала третьего ребенка, сидя дома, не выходя даже за покупками. Я не хотела для себя жизни в золотой клетке. Я сегодня соберу вещи и уеду. В груди родилось чувство тепла, словно душа расправила крылья от принятого решения. От верного решения. Друзей у меня нет, но одна из одноклассниц приглашала в гости в загородный дом родителей. Пару дней можно перекантоваться у нее. Денег я сумела скопить, еще на пару недель хватит, а потом... Я не безрукая, устроюсь на работу, хоть полы буду мыть, зато сама. Что? Брат неожиданно спокойно поднялся с дивана и подошел ко мне. Отступать было некуда, но я верила, что ничего плохого он мне не сделает. «Лиза, я же сказал, забудь! Завтра утром приедет твой будущий муж». «Кто?» — перебила его я. «Муж твой», — повторил Вадик. «Я договорился обо всем. Ты уже взрослая, хватит развлекаться и позорить нашу семью. У тебя был шанс познакомиться с кем-нибудь полезным, но ты его упустила. Теперь все зависит от моего решения. Завтра приедет Петр Балаков. Ему нужна молодая, здоровая, симпатичная жена. Ему 50!» Я не верила, что Вадик мог так запросто перечеркнуть все мои планы. «Ты с ума сошел? Я не выйду замуж по твоей указке». «Выйдешь», — припечатал он. «Деньги за тебя заплачены. Подпишешь договор и не выебывайся своими хотелками. Деньги? Он не просто отдает меня, он продает». Я думала, что упаду. Не хочу верить, что он способен на такое. Не хочу. Дышать трудно. Страх и злость смешиваются в груди, грозя взорваться. Я гордилась своим спокойствием. Говорила, что меня трудно вывести из себя. Но сейчас брата хотелось убить. Или сбежать, чтобы не видеть его. Отступила, хотя думала, что просто некуда. Слева окно, справа дверь. Сбежать. Замуж я выходить не собираюсь. Вадик, зачем? Последняя возможность договориться. Почему же он раньше не настаивал на браке? Даже не заикался, что хочет меня сбыть, как лежалый товар. Неужели потому, что еще училась в школе? Возраст останавливал? Тебе нужен муж, мне деньги и связи. Петр лучший кандидат. Он тебя даже бить не будет. Родишь ему, может, разведетесь потом, бабла срубишь. Поняла? Нет. Что неясного? Я не выйду замуж. Глаза Вадима начали наливаться кровью. Я взбесила брата своим отказом. Но желания так, как хочется ему, у меня не было. Я сказал. Он попытался меня ударить. Впервые за всю мою жизнь брат поднял на меня руку. Увернулась трудом и рванула к двери. Из гостиной в коридор и к выходу. Я только пришла, даже не разувалась, когда он меня позвал. Дверь тоже не закрывала. Меня нечему остановить. За спиной раздался шум. Вадик снес столик, разбилась стоявшая на нем ваза. Но меня это не остановило, скорее наоборот, подстегнуло. Не хочу узнавать, на что он способен в таком состоянии. Выскочила за дверь, чуть не разревевшись от облегчения, что ее никто не закрыл, и устремилась вниз по лестнице. Ждать лифт я не могла, это риск. А так, миновав уже 4 лестничных пролета, услышала наверху вопль. «Лиза, я тебя найду! Стой, твою мать! Ты все равно выйдешь за него!» Соседи, естественно, делали вид, что все в порядке. Бабка с третьего этажа лишь поджала губы, неодобрительно качая головой, когда я промчалась мимо. Этим леди старой закалки хотелось думать, что они всегда правы, а брак – призвание женщины. Весь наш дом – элитный серпентарий, в котором нет места нормальности. Хотите жить богато и успешно? Вперед! Я хочу счастья и найду его, чего бы мне это ни стоило. Вылетела на улицу и почти заплакала, увидев на противоположной стороне дороги остановившийся автобус. Это знак. Судьба сама намекает, что мне нужно бежать отсюда как можно дальше. Перепрыгнула через невысокую оградку и побежала к нему, даже несмотря по сторонам. Поэтому и не заметила большую белую машину, которая летела ко мне, не сбавляя газ. Нет, визг покрышек на горячем асфальте я услышала и даже успела повернуть голову, чтобы заметить свой приближающийся конец. Меня ничто не спасет. Судьба оказалась той еще шутницей, поманила сладким запахом свободы и отобрала все, что могла. Дикая боль, и я почувствовала, как лечу куда-то, словно на качели, взлетаю куда-то вверх. Страшно, но уже безразлично. Еще один удар, на этот раз о землю, и свет дня померк, подернулся черной дымкой. Исчез. Стертый колесами белого джипа.